Лучано Лаки, прозвище, настоящее имя Сальваторе Лукания, 1897-1962, итало-американский гангстер. Свою кличку Лаки, счастливчик, гангстер заработал в 1930 году, когда был скромным рядовым преступником. Бандиты из конкурирующего клана похитили его и стали пытать, требуя выдать, где он хранит наркотики. Его подвесили на дереве и горящими сигаретами прижигали лицо. Лючано был нем. С него сняли башмаки и стали прижигать пятки. Лючано молчал, как рыба. Его бросили на дороге без признаков жизни. Но он выжил. Выжил, чтобы потом, в ходе своей карьеры, приведшей его на вершину мафиозных структур США и Италии, лично и через своих подчиненных убить сотни людей. Мало кто из руководителей мафии умирает ненасильственной смертью. Лаки и здесь повезло. Конкуренты не смогли его убрать. Но 45-летнее напряжение дало о себе знать. 26 января 1962 года в аэропорту Неаполя, ожидая человека с Кубы, который занимался вопросом покушения на Фиделя Кастро, Лючано схватился за сердце и рухнул на пол. Инфаркт миокарда. Счастливчик умер прямо в аэропорту.